Божия Матерь помазывает благоговейного монаха. Несколько лет назад один юноша, возлюбивший иноческое житие, с большим благоговением молился за всеночным бдением в одном из монастырей Святой Горы. Был праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Так как он тоже хотел посвятить себя Богу, то на протяжении всего бдения стоял прямо и молился с умилением. Когда запели хвалитные стихиры, священник начал помазывать монахов и паломников маслом из лампады перед иконой Пресвятой Богородицы. В греческой богослужебной практике нет обычая помазывать присутствующих в храме маслом после полиелея, обычно это делают после окончания службы. Однако юноша из большого благоговения, чрезвычайно расчувствовавшись, не решился подойти к помазанию, считая себя недостойным. После того, как все были помазаны и священник ушел, он ощутил в сердце желание, по крайней мере, подойти и приложиться к иконе Божией Матери, чтобы тоже получить немного благодати. Когда он с благоговением прикладывался к иконе Пресвятой Богородицы, лампадка, висевшая перед нею, чудесным образом наклонилась, и масло из нее вылилось прямо ему на голову. При этом ни капли не пролилось ни на пол, ни на его одежду, но все попало на голову. Он ощутил невыразимую духовную радость, какой никогда до этого не переживал. Когда я увидел юношу издалека, то по его изменившемуся лицу, и еще до того, как он сам мне рассказал о происшедшем, понял, что случилось нечто необыкновенное. После я спросил его, что произошло, и он с большой простотой все мне рассказал. Итак, мы видим, что благоговейных и смиренных сама Божия Матерь и помазывает, и духовно преображает».